«А встань-ка к свету, я на тебя посмотрю». Повернул странник к свету купцову голову и с испугу только и мог вымолвить. «Черна! Ах, черна у тебя душа!» И заплакал. И купец, видячи его слезы, тоже заплакал. Стал странник перечислять купцу грехи его, и чего-чего тут не было, а всего больше обид сиротам да рабам. И взял с него в ту пору обет, все неправедно нажитое имение на выкуп да на облегчение рабов обратить. Услышит, ежели купец, где господин раба истязает или работой томит, должен за него выкуп внести. Или где, ежели господин непосильные дани взыскивает, а рабам платить не из чего, и тут купец должен на помощь рабам прийти. Вот когда ты таким образом свои сокровища раздашь, Бог и пошлет тебе облегчение, — сказал под конец странник и вдруг исчез, словно в воздухе растаял. Понял тогда купец, что у него в гостях не человек, а ангел Божий был. И сейчас же все как следует по его приказанию выполнил. Заложил телегу, нагрузил ее золотом и серебром и поехал. Услышит, где раб стонет, он его вызволит, либо совсем на волю выкупит, либо сердца начальников деньгами умилостивит, заступу для раба найдет. Одну телегу извел, другую нагрузил, и так до последнего сусека. И стало имя купцова по всей округе славно, и все рабы благословляли его и молили Бога, чтобы он его от немочи тяжкой избавил. Когда же от неправедно нажитого сокровища уж ничего не осталось, Божий человек опять явился, но уже не в странном виде, а в виде светлого облака. И услышал купец голос из облака: «Отпускаются тебе прегрешения твои». И вдруг почувствовал такую легкость, словно в рай попал. И собрались, как прежде, в купцов дом домочадцы и друзья-приятели, и стали поживать мирком да лотком. Сыновья опять торговлей занялись и разжились пуще прежнего, а дочка за генерала замуж вышла. Сам же купец поселился при доме в крошечной сторожке и кончил жизнь в молчании и посте. «И тут опять!» — начинала возражать ключница, но на этот раз девушки даже не давали ей развить свою мысль. «Отстаньте, Акулина Савастьяновна, что в самом деле привязались?» — прерывали они ее. «По-вашему, и помогать-то сиротам грех?» «Не грех, а нечего по-пустому болтать. Эка невидаль, что купец краденое добро отдал». «Краденое, не краденое, а все-таки своего добра жалко. Вон в заболотье богатей Маслобоев живет. На что уж грабитель, а попробуй-ка у него на бедность попросить. Да он скорее удавится, а не даст». Видя отпор, Акулина умолкала, а иногда даже совсем уходила из девичьей, и разговоры возобновлялись свободнее прежнего. «А правда ли, тетенька, что у троицы такой схимник живет, который всего только одну просвирку в день кушает?» — любопытствует которая-нибудь из слушательниц. «Есть такой божий человек. Размочит поутру в воде просвирку, скушает и сыт на весь день. А на первой доностросной неделе Великого Поста и во все 7 дней один раз покушает. Принесут ему в Светлохристово воскресенье яичко, он его облупит, поцелует и отдаст нищему. Вот, — говорит, — я и разговелся». «Вот как угодники-то живут». «А мы как живем? Нас, господа, и щами, и толокном, и молоком всем доволят, а мы ропщим. Говорим, не милостивы у нас, господа, с голоду морят». По девичьей проносится громкий вздох. Аннушка продолжает. «В царство-то небесное не широко растворены ворота, нелегко в них попасть. Иной хоть и раб, а милость Божья не покроет его». Наконец бьет 10. Из столовой доносится стук передвигаемых стульев. Это тетеньки прощаются с отцом, собираясь наверх. Вслед за ними снимается с своего шестка и Аннушка. «Спать пора!» Зевая, решают девушки, забывая, что при матушке они никогда раньше 11 часов не оставляли пряжи. И через полчаса весь дом погружен в глубокий сон. Но всему есть конец. Наступает конец и для Аннушкиных вольностей. Чу! Со стороны села слышится колокольчик. Сначала слабо, потом явственнее и явственнее. Это едет матушка. С ее приездом все приходит в старый порядок. Девичья наполняется исключительно жужжанием веретен. Аннушка, словно заживо замуравленная, усаживается в боковушке за печку и дремлет. Нечто вроде подобных собеседований, но в более скромных размерах, возобновлялось и на Страстной неделе Великого Поста. Вся наша семья в эту неделю говела. Дети не учились, прислуга пользовалась относительную свободою. Чаще обыкновенного Аннушка сходила вниз, оставляя тетенек одних, и водворялась в девичьи. Темою для ее бесед, конечно, служили страсти Господни. И нужно сказать правду, что если бы не она, то злополучные обитательницы девичьи имели бы очень слабое понятие о том, что поется и читается в эти дни в церкви. Но матушка не давала ей засиживаться. Мысль, что девки, слушая Аннушку, могут что-то понять, была для нее непереносною. Поэтому, хотя она и не гневалась явно, в такие великие дни гневаться не полагается, но, заслышав Аннушкино гуденье, приходила в девичью и кротко говорила: «Не мути ты меня, Христа ради, дай светлого праздника без греха дождаться, поела и ступай с Богом наверх». Аннушка, конечно, повиновалась. Несмотря, однако ж, на эти частые столкновения, в общем, Аннушка не могла пожаловаться на свою долю. Только под конец жизни судьба послала ей серьезное испытание. Матушка и ее, и тетенек вытеснила из Малиновца. Но так как я уже рассказал подробности этой катастрофы, то возвращаться к ней не считаю нужным. Аннушка умерла в глубокой старости, в том самом монастыре, в котором по смерти сестры поселилась тетенька Марья Порфирьевна. Ни на какую болезнь она не жаловалась. Но неделя за две до смерти почувствовала, что ей не можется. Легла в кухне напечь и не встала. «Слава Богу! Не оставил меня Царь Небесный своей милостью!» — говорила она, умирая. «Родилась рабой, жизнь прожила рабой у господ, а теперь, ежели сподобит Всевышний Батюшка умереть, навеки вечные останусь Божьей рабой».